Глава 13. Бахтияр. Я уперся руками в стены летнего душа. Стоял, опустив голову. Уже остывшая вода стекала по волосам, по шее, по плечам. Чертила дорожки по животу, заставляя волоски на теле прилипать к коже. Но все равно не остужала. Тело горело. Член стоял, как вкопанный. Да твою ж мать! Перед глазами стояла принцесса. Ее гибкое тело в моих руках, розовые следы от моих пальцев на белой коже. В ушах ее хриплый голос на грани слышимости. Упругая плоть ягодиц, в которую я толкался на каждом толчке. Громкие шлепки пышных мышц о мои бедра и волосы. Густая грива светлых волос, стекающих с плеч вниз. Прилипающая к вспотевшей спине, к губам, раскрытым в оргазменном крике. Кулак влетел в старые доски душа, проламывая насквозь. Похерил. Все похерил, баха. Я дышал, как зверь. Мелкие капли воды слетали с губ брызгами. Что это за херня такая? Почему так ведет-то с нее? Это же ненормально, твою мать! Я запрокинул лицо. Подставил его под воду, невольно ее глотая. Надо отвлечься. Надо подумать. В конце концов, как будто забот у меня других нет. Сука, а ведь нет. Она все перекрыла, даже гребаный кислород. Зря я там на мосту не сделал, что было нужно. Нужно было не поддаваться азарту, не вестись на эти глаза зеленые. Нет ведь. Сдался ей, как малолетка гормональная. Слюни пустил на сиськи. Я же все контролировать должен. Все. Надо было просто нажать на курок. Дело было бы сделано, душа чиста, я зарычал. Чиста, мать вашу! От картинки, что могла бы сделать река с ее бездыханным телом после моего выстрела, меня вдруг замутило. Что за срань? Что ты со мной делаешь, а? Что за сопли, твою мать? Я пнул дверь душа, вылетая на улицу голышом. Встряхнул головой, сбрасывая воду с волос. Проследил за отблесками, пока она летела в свете луны на траву. Нахер все. Надо завязывать с этим делом. Я не смогу ее убить, это точно. Уже не смогу. Я подхватил полотенце с небольшой чурочки рядом, вытер лицо. Выдохнул с силой, прогоняя дурман, в который она меня окунула. Не убью. Но надо придумать, что с ней делать. Она — заказ. И его будут проверять. Пусть не сразу, на доверии ко мне еще можно продержаться какое-то время. Но потом будут. А бабки уже у меня. Возвращать не варик. Пригодятся. Я хмыкнул. Подхватил брюки и натянул их прямо на влажное голое тело. Докатился баха. Стал одним из тех, кто кидает своих клиентов на бабки. Новая жизнь, новый опыт. Ага. Я проверил телефон в кармане. Выронишь в траву, потом замучаешься тут искать. Время уже позднее, но сейчас спать для нас с принцессой непозволительная роскошь. Адреналин поджигал нервы, гнал вперед, хотя я пока не понимал, зачем. Чуйка? Может быть. Я пошел обратно в домик. Принцесса не спала, сидела уже в белье, поджав ноги на кровати, смотрела на меня волчонком. «Собирайся, поедем». «Куда?» Она даже шею вытянула. «В Москву. У тебя утром свидание с дочкой». Она вскочила, заметалась, хватая свою футболку, джинсы, впрыгнула в кроссовки за секунду и встала рядом со мной. Мне стало смешно и горько одновременно. «Отработала, да?» «Заслужила». «Шагай в машину», — процедил я сквозь зубы. От этой ее готовности проводить со мной как можно меньше времени, от желания вернуться к своей прежней жизни, становилось поганее некуда. «Баха, ты дебил. Она же к ребенку торопится. Ты же сам ее смог ко всему принудить только через дитя. Не было бы маленькой девочки, она бы тебе глаза выцарапала. Сдохла бы, но выцарапала бы». Нихера не получалось. Я пытался найти оправдание ее торопливости. Самому себе объяснить, что все логично и правильно. Но не получалось. Хотелось взорваться, расхреначить весь этот домик к чертям, чтобы даже ад обломками засыпало. Я остановился на пороге и медленно через нос выдохнул. «Ну и кем ты будешь в ее глазах, если так сделаешь? Ты и так в ее голове мудачина последняя, почти насильник, Плевать, что она отвечала. Скажет, что просто физиология и будет на 100% права. Бахтияр. Марианна, непонимающе, остановилась возле машины. «Зови меня Баха». Я подошел к ней, открывая дверь. «Хорошо». Она растерялась. Запрыгнула на сиденье, неловко поерзав попкой. Я улыбнулся углом рта. «Хотя бы так я еще с тобой. Ты чувствуешь мои прикосновения. Не забудешь их никогда, я точно знаю». Вытянув ремень, я пристегнул ее сам. Еще раз вдохнул аромат ее кожи. Ткнулся носом в волосы, в шею, запоминая тепло. «Конечно. Я могу ее брать столько, сколько мне захочется. Могу, я сильнее. Она никуда не денется, хоть прямо сейчас ее разложи на коже сидений. Но отчего-то так не хочу». Нежная кожа на шее покрылась мурашками от моего дыхания. И Марианна, чуть вздрогнув, отстранилась. Снова заставила меня усмехнуться про себя. «Не умеешь ты пиздеть, принцесса. Все твои желания на лице у тебя написаны. Но хотя бы уже не ненависть ко мне». Вернувшись к крыльцу, я запер домишко на замок и снова подкинул ключ под половицу. Глухое место. Очень уж дремучая лёжка нашей семьи. Еще отец тут в свое время скрывался. В кармане завибрировал телефон. А вот и проблемы подъехали. «Ассалям алейкум, палач!» Голос своего заказчика я бы узнал где угодно. «Уалейкум ассалям!» Я остановился прямо перед горящими фарами машины. Пригнул чуть голову, пытаясь разглядеть в темном салоне хрупкую женскую фигурку. Даже от ее силуэта сердце билось быстрее, чем обычно. «Скажи, сынок, дочка Димитра еще жива?» «Да». У меня заныли зубы от хренового предчувствия. «А его внучка, ты видел их?» «Видел». У меня свело скулы судорогой от бешенства. Не к добру этот звонок, отвечаю. «Хорошо. Она правда такая красивая, как в тех фотографиях?» «Да». Мне захотелось подохнуть прямо здесь и сейчас. «И еще лучше. Привези ее ко мне». «Зачем?» «Она единственная наследница всего, что было у Димитра. Пусть расплатится за грехи отца сполна. Я выгодно выдам ее замуж».